Патриция Нит Элрод. Я Страд. Пролог. В этой части замка не было окон, и яркие солнечные лучи и тепло занимавшегося дня не проникали сюда. Ван Ричтон, сжимая побелевший от напряжения рукой маленький фонарь, освещал себе дорогу. Он задержался на последней, грубо высеченной ступеньке витовой лестницы и перевел дыхание, держа фонарь так высоко, как только мог при своем хрупком телосложении. Слабое свечение отодвинуло тьму лишь на несколько ярдов, но и этого было достаточно, чтобы стало ясно, что в комнате никого нет. Однако в таком месте это ровным счетом ничего не значило. Он оглянулся назад, на путь, который прошел. Холодные каменные стены резко уходили в кромешную тьму, и кругом царило гробовое молчание. Кончики пальцев его левой руки, которую он вел по стене, нащупывая дорогу, онемели от холода, как будто сам камень высосал из них тепло. Одна сторона его рта дернулась, и на губах появилась тонкая печальная улыбка. Он размял окоченевшую руку. Что хозяин, что его замок, пронеслось в его голове, и улыбка исчезла. Он вошел в комнату. Комната была, если не сердцем, то, несомненно, жизненно важным органом в организме замка. На каждой стене висели полки с книгами, сотни, тысячи книг. Столько Ван Ричтон не видел за все 50 лет своей учебы. Желтый свет фонаря выхватил из темноты кожаные переплеты. Блеснули выведенные позолотой названия. То тут, то там замерцали драгоценные камни. Выступили из тьмы мрачные обложки старых томов, настолько древних, что даже кропотливый труд реставратора не мог вернуть их к жизни. Но внешняя оболочка не имела значения. Важно было то, что находилось под ней. Ван Ричтон вдохнул книжный запах, и сердце его начало биться сильнее. Если у монстра и было где-то слабое место, а они все были так или иначе уязвимы, то, возможно, он найдет ответ здесь. О человеке можно судить потому, что он читает. В книгах, выстроившихся стройными рядами на полках, можно найти и ключ к разгадке тайны. Нет. Теперь, даже при большом желании, нельзя было представить графа Страда фон Заровича обычным человеком, хотя местные жители и не подозревали о его сути. Он потерял все человеческое, данное ему при рождении. Сколько столетий назад? И цены каких душевных страданий, душевных мучений и агонии тех несчастных, которые попались ему на пути. Но я не могу сейчас об этом думать. У меня слишком мало времени. Жизнь слишком коротка. Впереди у него был весь день. Летний день, самый длинный в году, но довольно короткий для него теперь, когда он понял, сколько ему предстояло сделать и с чего начать. Он кружил по комнате, зажигая свечи в подсвечниках. Черные тени неохотно отступали, несмотря на то, что здесь было так же холодно, как и во всем замке. Ван Ричтон решил не разводить огня в камине. Он чувствовал себя вполне комфортно в пальто, которое прихватил с собой, и в двух свитерах. Кроме того, дымок только выдаст его и оповестит всякую нечисть, что в комнате кто-то находится. А у Ван Ричтона были более чем веские основания держать свой визит в секрете. Правда, кочевники знали о нем. Никто не мог войти или выйти без их помощи. Он щедро заплатил их проводнику, чтобы пробраться сквозь завесу ядовитого тумана, который окружал Равенлофт. Противоядие, которое они дали ему, стоило немалых денег, но за вторую порцию они взяли вдвое меньше. Зловещий знак. Они не ждали его обратно. На протяжении многих веков отважные воины и исследователи, вооруженные до зубов и защищенные магической силой, проникали в замок, чтобы покончить с дьяволом Страдом, как его звали в округе. Никто из них не вернулся назад, по крайней мере в том виде, в каком вошел внутрь. На что мог надеяться одинокий, уже не молодой торговец целебными травами? Ни на что, честно признался он сам себе. Тем не менее, он обладал знаниями и, кроме того, готов был рискнуть своей жизнью, в действительности даже больше, чем жизнью. Если он ошибался, что ж, существовало нечто худшее, чем смерть, но он приготовил кое-что, что при необходимости станет для него избавлением. Не очень-то приятно, но лучше, чем предстать перед другим выбором. Итак, кочевники горели желанием получить с него деньги и оставить его наедине с судьбой. Ван Ричтон не сомневался. Страт знал его присутствие в замке, но он был уверен, что Страт не сделает ему ничего плохого. Вернее, Страт не мог ничего сделать. Ван Ричтону потребовалось 10 лет, чтобы раскрыть секрет, а затем 5 лет ожидания. И вот в один из летних дней он убедился, что был прав, когда никем не остановленный беспрепятственно проник в замок Равенлофт. На протяжении этих 15 лет замок не подавал признаков жизни. Торговцы, жившие в деревне, находящейся у подножия горы, не получали заказов на еду. Младший из них сетовал на недостаток покупателей. Его отец знавал лучшие времена, но теперь торговцы скидывали руки вверх, демонстрируя хорошо отрепетированным жестом отчаяние по поводу всех потерянных благ. Другие молча удивлялись или невесело подшучивали над ними. В течение 15 лет лорд Страт не требовал денег, хотя собирались они регулярно, что являлось предметом особой гордости бургомистра. Старые тетушки рассказывали сказки о бургомистрах, которые не справились с задачей сбора налогов и плохо кончили. Просто-напросто сказки, но в каждой сказке есть доля истины. Как бы там ни было, никто из жителей деревни, не говоря уже о бургомистре, не отважился бы разгневать своего господина. Деньги, а их уже изрядно накопилось, хранились в отдельном каменном домике, стоящем в центре деревни. Воры? Нет. Они не боялись воров. Даже кочевники не посмели бы коснуться этих денег. В течение этого времени мало было и странных, и непонятных смертей, как частенько случалось раньше. Хорошенькие молодые девушки больше не исчезали бесследно, если только добровольно не убегали со своими возлюбленными. 15 лет относительного спокойствия, 15 лет, в течение которых ночи стали менее темными, чем раньше, 15 лет, в течение которых Страт оставил их в покое. Кое-кто пустил слушок, что смерть наконец-то прибрала его к рукам, и он покинул этот мир. Но если это было правдой, тогда почему отравленный туман вокруг основания замка все такой же густой? Никто не знал ответа, но никто особенно не рвался выяснить, в чем дело. Можно было спросить кочевников, они знали все. Увы, и рассказывали все Страду. Лучше не спрашивай. Ответ мог быть совсем не таким, каким хотелось бы. Но Ван Ричтон не сомневался, что нашел разгадку. Страт, старейший, властелин земли, Страт Верилий ужасный, правитель Боровий, день, колдун, безжалостный убийца, был сейчас наиболее уязвим. Страт фон Зарович, вампир, спал беспробудным сном. Ван Ричтон, ведавший о бессмертии столько, сколько и любой живущий на земле, правильно рассудил, что пройдет еще несколько лет, прежде чем хозяин замка сможет очнуться ото сна, который не был сном. Нечто странное для замка, а именно то, что он не встретился с неумирающими любимцами Страда, его помощниками-чародеями, служило тому достаточным подтверждением. Возможно, черная магия Страда ослабла за время его неподвижности. Но Ван Ричтон не был до конца уверен, и поэтому отвел для своих исследований только один день. Хотя он мог бы провести месяцы в этой комнате, закопавшись в редкие книги, он не хотел рисковать без нужды. Проникнуть на какое-то время в туманное сознание монстра, только лишь коснуться его, вот что он собирался сделать. Возможно, позже, через год, может два, когда вампир опять завладеет его неторопливыми мыслями, он вернется. Но вернется с подкреплением. Но для будущего выступления Ван Ричтону необходимо было знать как можно больше. Ему нужны были факты, а не слухи, не сказки и не россказни хвастливых болтушек. При свете горящих свечей он огляделся вокруг, чтобы прикинуть, с чего начать. В глаза бросалась роскошь, с которой был обставлен кабинет. Отполированная до блеска мебель, толстенный зеленый ковер и уютные диванчики и кресла – все указывало на то, что монстр ценил комфорт. Тут Ван Ричтон заметил один особенный портрет. Подлинное произведение искусства, и брови его приподнялись. Что ж. Фон Зарович, безусловно, обладал потрясающе хорошим вкусом. Над затейливо украшенной каминной полкой висел огромный портрет молодой женщины, такой красивой, что захватывало дух. Художник, несомненно, обладал даром не только схватывать внешнее сходство, но и показать ту животворную светлую силу, которая освещала изнутри прелестное лицо. Под портретом не было ни подписи, ни даты, но старомодное платье необычного покроя говорило о том, что с тех пор, как на холсте высохла краска, прошло несколько веков. Она была очаровательна, таинственна и давным-давно мертва. Возможно, одна из самых первых жертв графа, но у Ван Ричтона не было ни желания, ни времени размышлять о ее горькой судьбе. Его задача сейчас была сделать так, чтобы другие молодые красавицы избежали такой же участи. В центре комнаты стоял низкий массивный стол, так хорошо отполированный, что язычки пламени от свечей отражались в нем, как в зеркале. Все гладко и блестит, нигде и намека на пыль. Ван Ричтон замер на месте, обратив вдруг внимание на отсутствие пыли. Через минуту он сглотнул, желая только, чтобы сердце не выпрыгнуло у него из груди. Хотя он не имел возможности проверить, но вполне логично было бы предположить, что Страт наложил магическое заклинание на свою библиотеку, чтобы сохранить все, что в ней находилось, пока он спал. Кто знает, какой вред могут нанести ветхим томам легкий слой пыли, черви и острые крысиные зубы. Совершенно очевидно, без колдовства здесь не обошлось, но Страт волен был распоряжаться своей магической силой по своему усмотрению. На столе лежали огромная книга и несколько листов бумаги. На расстоянии вытянутой руки стояли чернильница и перья. все искусно заточены и готовы к работе. Кресло было отодвинуто от стола, как если бы хозяин комнаты только что вышел и не потрудился содвинуть его обратно. Как если бы он мог в любую минуту вернуться? Ван Ричтон решительно отогнал от себя эту мысль. Если бы Страт был способен двигаться, он бы сейчас уже что-нибудь предпринял. Но господин спал, и его замок, как в одной полузабытой детской сказке, спал вместе с ним. Вот поэтому маленькому торговцу лечебными травами из Мордершира и удалось проникнуть через великие ворота, зная о предостерегавших его опасностях, минуя застывших стражников не мертвых, но и не живых. Ему было страшно, когда он пробирался мимо драконов, которые глазели на него со своих каменных вышек, и мимо горгулий и прочих тварей, которых он чувствовал или представлял себе прячущимися в тенях вокруг него. Но все же он прошел в замок. Повсюду были расставлены ловушки, но умеючи их можно было обойти. Он оказался внутри, но что самое главное, он рассчитывал выйти наружу. Он подошел к столу и поставил фонарь на кучу пожелтевшей бумаги, чтобы не поцарапать металлом нетронутую поверхность стола. Ты просто старый чудак, Рудольф, — упрекнул он сам себя. Он питал уважение к искусству, а этот стол, хотя и принадлежал отвратительному человеку, явно вышел из рук настоящего мастера. Осторожно и очень спокойно он ощупал добротную кожаную обложку книги. Он ощутил нечто непонятное, странное, отталкивающее, как если бы она была сделана... Он отдернул руки, поняв происхождение необычной кожи. Черт бы побрал эту вещицу. Черт бы побрал того, кто способен на такую мерзость. Он помолился за чью-то загубленную душу и, набрав в легкие побольше воздуха, схватил книгу и быстро открыл ее. Перед ним лежала не книга, в прямом смысле этого слова, а стопка листков, сшитых так, чтобы свободно их вынимать и добавлять новые. Одни пергаментные страницы были молочного цвета, плотные и прочные, как если бы им предстояло служить еще многие-многие века. Другие были тонкие и высохшие, пожелтевшие от времени, и когда он переворачивал их, они тревожно хрустели. В рукописи не было ни рисунков, ни вычурных узоров по краю страниц, только выведенные твердой рукой черными чернилами строчки текста. Ровный почерк автора сначала трудно было разобрать, так как его стиль написания букв не использовался в течение 3 столетий. Не было в книге и оглавления, но проставленные даты говорили о том, что рукопись была своего рода летописью. Он перевернул 1-ю страницу и прочел. «Я Страт, правитель Боровий, хорошо зная, что некоторые события моего царствования были неправильно истолкованы теми, кто умел лишь искажать, а не увековечивать факты. Сам решил описать эти события, чтобы истина наконец-то стала известна всем». Он задержал дыхание. «Боже ты мой, милостивый личный дневник?» Часть 1. Глава 1. 12-е полнолуние 347 года. «В лагере предатель», — сказал Алек Гуэлем, глядя не на меня, а на бутылку, стоящую между нами на столе. Он изучал плавные линии темно-зеленого стеклянного сосуда, как художник, любующийся необыкновенно красивой моделью. После долгой паузы, удовлетворив свое чувство прекрасного, Он ласково взял бутылку в руки, собираясь насладиться другими ощущениями. Сначала сработало осязание. Потом его пальцы сомкнулись на покрытом пылью горлышке. И, наконец, обоняние. Когда он вынул пробку и мог вдыхать винный аромат. Вкусовые ощущения придут позже. Я мало понимал в таком ритуале, но то явное удовольствие, которое получал от него Алек, научило и меня относиться к нему с уважением. Наши взгляды встретились. «Думаю, он попытается убить тебя», — все тем же ленивым тоном добавил он. «В каждом лагере всегда найдутся предатели, и они кого-нибудь убивают. На сей раз ты не должен относиться к этому так легкомысленно, Страт. Не должен. Провоевав бок о бок со мною около 15 лет, он имел полное право с глазу на глаз называть меня по имени. Тем не менее, сейчас это вызывало у меня раздражение. Возможно, потому что говорил он слегка пренебрежительным, покровительственным тоном. Мне следовало бы спросить, почему на сей раз я должен волноваться больше, чем раньше. Но я промолчал. Рано или поздно он скажет мне сам. Казалось, Алекс всегда был в курсе всех событий. И несмотря на отстраненно насмешливую манеру вести себя, он просто физически не мог держать при себе что-либо действительно интересное. Он бережно взял бутылку в руки и налил себе немного вина. Тяжелые винные пары вырвались наружу и раздразнили мое собственное обоняние. Вино было крепким и чересчур приторным. И если я его чем-нибудь не заедал, то моя голова начинала болеть прежде, чем я успевал допить второй кубок. Закрыв глаза, Алек отхлебнул маленький глоточек и задержал капли на языке, чтобы почувствовать всю тонкость и разнообразие винного букета. Когда он, наконец, сглотнул, он открыл глаза и разочарованно улыбнулся. «Любой бы на твоем месте с мечом в руке требовал бы от меня объяснений. Ты сидишь, как кот пред мышиной норой, и ждешь неизбежно». Я не удостоил его ответом. Желание поделиться новостями в конце концов победило. Он отставил стакан в сторону и наклонился вперед, хотя вокруг не было никого, кто мог бы нас услышать. «Предатель. Один из наемных убийц, Баал Верс, Страт», — прошептал он. Время игр кончилось. Как только он произнес это имя, я выпрямился на стуле, стараясь подавить охвативший меня гнев. «Кто? Кто посмел?» Он покачал головой. «Если бы я знал, он был бы уже мертв». «Как ты узнал?» «От одного из наших раненых. Это и...» Информация, он хотел купить себе право на особое лечение. Несчастье, он слишком долго ждал и умер. Леди Илона все равно может найти способ поговорить с ним. Я уже позаботился, чтобы она это сделала. Она выведала не больше, чем я тебе сообщил. Оживите его. Пробовали. Как только ей стало известно о подстерегающей тебе опасности, она приготовила все необходимое и колдовала над ним. Он поднял одну руку ладонью вверх. «Не получилось». «Почему?» «И я тоже спросил, почему». Она сказала, что он был слишком слаб, чтобы выдержать колдовство. У меня были свои версии происшедшего. Но все они никуда не годились. Вдвоем Алек и Илона постарались бы узнать как можно больше. Кто еще знает? Никто. Воинов расспрашивают, пока что ничего путного никто не сказал. «Если ты только сам не убийца». «Браво!» — спокойно заявил он. «Этого и следовало ожидать. Но все же я решил рискнуть и предупредить тебя. Мудро. Если учесть, что Илона — что же бы мне сказала? Если ты сочтешь нужным убрать меня с дороги, будь все время начеку, так как я обещаю, что один из Баал-Верзи будет где-то поблизости, ожидая своего часа. Что верно, то верно, ибо хитрость была главным оружием этого клана убийц. Когда-то они действовали в открытую, ничего не боясь, но потом ужесточение законов и многочисленные казни вынудили их уйти в тень. Твой лучший друг, твой преданнейший слуга, Господи, да даже твоя мать, давшая тебе жизнь, могли оказаться одним из Баал-Верзи. Они тщательно скрывались, и если нанимали кого-то, чтобы прикончить тебя, то, ну, тогда ты бы был бы обречен. Если ты сам его не приканчивал. Баал-Верзи имели свой кодекс чести и строго придерживались правила. Если одного из них ловили, то смертный приговор отменялся и тебя оставляли в покое. Жертва получала право жить, а незадачливый убийца исключался из их рядов. «Почему?» — повторил я. «Войне конец. Кому какая польза от моей смерти?» Тот человек точно сказал: «Берегись, Баал-Верзи, великого предателя, который возьмет все себе». Выгоду из твоей смерти надеется извлечь не враг, а скорее... один из твоих друзей. Тех друзей, которые у тебя имеются. Верно. Человеку моего ранга нельзя заводить друзей. Искусство дружить, однако, никогда не было чем-то, что мне хотелось в себе воспитывать и совершенствовать. И всех людей, с которыми я работал или которыми командовал, Алек Гуэлем был наиболее близок к тому, чтобы называться моим другом. Благодаря умению хорошо драться и цепкому уму, он завоевал право быть среди высших военачальников, став моим первым помощником. И тут ему пригодилась вся его ловкость и изворотливость, ведь к нашему войску он присоединился как наемник. К тому же он был чужестранцем. Он говорил, что родина осталась для него далеко позади, и имя не имеет значения, а поэтому так и не потрудился назвать его. Ложа руку на сердце, я не могу сказать, что наши отношения отличались особой теплотой. Но мы прекрасно сработались и испытывали уважение друг к другу. Пока он или она не будут обнаружены, тебе нельзя никому доверять. Думаю, здравый смысл подскажет тебе, что даже меня следует занести в список подозреваемых, и я не обижусь. Его тонкие губы растянулись в улыбку, и он откинулся на спинку стула. «Рад слышать», — сказал я ему. «Надеюсь, нет нужды напоминать тебе, что должны быть приняты все меры предосторожности». «Пожалуй», — согласился я и позвал стражников, стоявших на часах у моей палатки. Оба бесшумно проскользнули внутрь, готовые выполнить приказ. Если он избил их с толку, они этого не показали, будучи знакомы с дисциплиной и моими причудами. В то время как один остался со мной, другой ушел, чтобы привести еще двух часовых. Отныне и до тех пор, пока я не найду предателя, я не должен быть один, вставая утром с постели и ложась ночью спать. Было известно, что Баал-Верзи нападали только когда рядом никого не было и пользовались тонким, очень острым кинжалом. По крайней мере, я мог не опасаться, что меня отравят или задушат, или выстрелят в спину из лука или арбалета. Слабое утешение. Подумал я мрачно. С непроницаемым лицом часовой наблюдал, как нам принесли ужин, и мы приступили к еде. Он был гарантией безопасности для всех нас. Если кто-либо из тех двоих был наемным убийцей, то он не посмел бы ничего предпринять в его присутствии. Он был нейтрализующей силой но я не собирался вечно держать его рядом. Я не был настроен считать Алика убийцей, но я и не склонен был рисковать. Точка. На поле битвы все было по-другому. Тот отчетливо видел врага, и кровь бурлила от ненависти к нему. Но когда кончалась война и начинались политические игры, осторожность становилась лучшим залогом безопасности. Полдюжины имен крутились в моем мозгу, пока мы ели и обсуждали завтрашние действия, как будто ничего не произошло. Я признавал, что если Баал и Верзи руководили корыстные мотивы, то их наемник должен был быть из круга приближенных ко мне офицеров, так как любой рангом ниже мало на что мог рассчитывать. Семья Делисния, Вочтеры, Бучвальды, даже Гунтер Коска. Существовало множество причин, почему они могли желать моей смерти, и столько же, зачем я требовался им живым. Помимо них, найдутся и другие, еще кто-нибудь. За свою долгую солдатскую жизнь я нажил себе много-много врагов. Горькая награда за мою службу. Слуги с подносами входили и выходили, подрагивали язычки пламени в подсвечниках. Алик проводил взглядом одну молодую женщину, и легкое робкое подрагивание ресниц подтвердило, что он не остался незамеченным. Несмотря на холодные серые глаза, острый нос и вытянутое лицо, женщины, похоже, находили Алика довольно привлекательным. Он смаковал женщин как вино. За 15 лет, в течение которых я его знал, он никогда не страдал от ночного одиночества, если только не был пьян или слишком измотан сражением. Эта ночь, скорее всего, не будет исключения. Когда он встал из-за стола и последовал за своей новой пассией, еще двое стражников заняли его место. Никому из них я не сообщил, в каком положении оказался. Незачем было всему лагерю знать, что Баал и Верзи охотились за мной. Алик удовлетворил свою потребность поделиться с кем-нибудь новостями, и дальше него слухи не пойдут. Леди Илоне тоже можно было доверять. Может, она и есть наемный убийца? Вряд ли. Но не исключено. Еще одна проблема, о которой стоило подумать. Держа вокруг себя стражников, я давал Баар Верзи тем самым понять, что о нем известно. А что, если это Алик или Илон? Надо быть осторожным. Я устало потер переносицу. Размышляя над этим, я мог бы довести себя до исступления и в конце концов потерять бдительность. Несомненно, в этом и заключалась стратегия Баал Верзи. Прежде чем атаковать, дать жертве измучить себя подозрениями и сомнениями. Я кисло улыбнулся. Единственный выход — напасть первым. Вряд ли он нарушит традиции и станет действовать сегодня ночью. Надо поспать немного для бодрости. Я устал, а впереди у меня еще более утомительный день. Войне конец, и битва, длившаяся веками, наконец-то завершена. Но это не значит, что нас нечего делать. Утром меня ждали всевозможные важные дела. Необходимо было похоронить убитых и сжечь трупы врагов, разделить трофеи и раздать награды. Утро не принесло облегчения. Я с трудом приподнялся с топчана и начал свой день с сыра, свежего хлеба и приготовленного из бычьей крови напитка, оставшегося после вчерашнего ужина. Он сотворил обычное чудо утреннего пробуждения. Боль в суставах постепенно унялась. Я был в лучшей физической форме, чем многие мои ровесники. Но вот мне стукнуло 42, и бесполезно было отрицать, что я продолжал стареть. Каждый день я все дольше отходил ото сна, особенно если день был холодный и сырой, как сегодня. Эшли в моей палатке ничего не могли поделать с предрассветным морозцем и приближающейся старостью. Послали за моим парикмахером. Он молча скреб мои щеки и подбородок, пока часовые следили за каждым его движением. Хотя они не получили особых указаний, они чувствовали что-то недоброе. В конце концов, ты наиболее уязвим, когда тебя бреют. Голова откинута назад, горло открыто острой бритве. Но бритва есть бритва, а нож — это нож. Я не сомневался, что бал Верзи не нарушит традиции, поэтому расслабился, подчинившись необходимости этой ежедневной процедуры. Щетина, которую парикмахер стряхнул со своего полотенца на пол, была кое-где с проседью, но, к счастью, седина не коснулась головы, и волосы по-прежнему были густыми и черными. Когда придет и им пора сидеть, стану ли я их красить или просто буду избегать своего отражения в зеркале? С некоторым отвращением я отбросил эти мысли, чтобы не поддаться приступу жалости к самому себе. Все люди стареют, я не исключение, и не стоит тратить время на бесплодные рассуждения на эту тему. В сопровождении телохранителя я вышел из палатки, и как раз в этот момент солнце появилось над горизонтом. Его лучи захлестнули долину и осветили неприступные нагромождения гор на севере и западе и высокие утесы, подножия которого мы разбили лагерь. Тысячи футов над нами на выступе горы возвышался замок. Солнечные блики заиграли на его высоких молочного цвета стенах, и он засиял как маяк. На всю окрестность он был единственным выдающимся ориентиром и чем-то вроде точки отсчета для всех проходящих по стране войск. Его хозяин принял не ту сторону во время конфликта, и теперь его голова торчала на колу там, где хоронили и сжигали мертвых. Я убил его собственными руками. И хотя это и было делом не из легких, но все же он не отличался особым талантом вести сражения. Он умел хвастаться и задираться, но ничего не мог поделать с острым широким мечом. И теперь его земли и полуразрушенный замок принадлежали мне по праву воевавшего и победившего в войне. Сегодня я войду в замок в первый раз и вступлю в законное владение им. Лагерь уже проснулся, и повара со своими многочисленными помощниками приступили к приготовлению завтрака. Денщики сновали по хозяйству, выполняя различные поручения. Я видел их, не обращал внимания на ту невидимую армию, всегда остававшуюся на заднем плане и обслуживающую мое войско. Они были его естественной составной частью, как биение сердца. И любой из них может оказаться замаскированным Баал-Верзи, подумал я снова, и опять очень неприятная тревога овладела мною. Я взял себя в руки. Я принял все меры предосторожности. Под рубашкой я носил прекрасную кольчугу. Я так долго носил ее, что замечал ее тяжесть только когда снимал. Ранить тело через нее можно было только очень тонким кинжалом. А Баал-Верзи по традиции носили с собой более серьезное оружие. Мало кто из видевших его остался в живых, но многие знали, что рукоятки этих небольших ножей были расписаны красным, черным и золотым. Красный цвет означал кровь. Черный – ужас смерти, а золото – день, который они получали за свою черную работу. Ах да! Каждый был привязан к своего рода символам. Говорили еще, что ножи были заколдованы, и даже слабая рука могла нанести смертельный удар в жизненно важный орган тела. Я очень серьезно относился к такого рода сплетням, так как довольно долго изучал магию. В мою сторону неторопливо шла верховная жрица, леди Илона Даровная. Этой высокой, отважной женщине было около 50, и она каким-то образом умудрялась в условиях войны ходить во всегда чистых и легких голубых платьях, как если бы она была у себя дома в каком-нибудь уединенном храме. Ее длинные светлые волосы, тронутые кое-где сединой, были, как обычно, заплетены в толстую косу, перекинутую через плечо. Только по синим губам под глазами я догадался, что она провела бессонную ночь со святыми братьями и сестрами, ухаживая за ранеными и умирающими. Она остановилась в 10 шагах от меня, и мы обменялись поклонами и любезностями, обязательными для двух людей нашего высокого ранга. Затем она приблизилась ко мне настолько, чтобы говорить в полголоса. «Алекс сказал тебе?» — спросила она своим ровным, низким голосом, который редко повышала, разве что когда пела свои религиозные гимны. «Да». «Хочешь еще что-нибудь добавить?» «Я сожалею, что не могу разузнать для тебя ничего полезного». «Кто это был?» «Один из наших воинов. Назвался Влад. Самое обычное имя. Совсем еще дитя, не старше 20 лет, может, младше. Ничего особенного. Похоже, сын крестьянина, оторванный от земли, как тысячи других новобранцев». «Ты уверена, что он тот, за кого себя выдавал?» «Да, мой господин. Когда я пыталась вернуть его обратно, ну, тогда возникает это чувство. Ты как будто проникаешь в чужую душу, и у меня сложилось впечатление, что он ничего особенного из себя не представлял». «Тогда мне было бы любопытно узнать, как это юное ничтожество пронюхало о заговоре». Помня о страже, я решил не вдаваться в подробности. «Может, он лгал?» «Нет, он сказал правду. Вероятно, он послушал кое-что, предназначенное не для его ушей, и тут же выболтал то немногое, что узнал, надеясь на защиту». «Кто его командир?» Она запнулась, лицо ее выглядело печальным и одновременно смущенным. «Ну?» «Ты, мой господин?» Если бы на карту была поставлена не моя жизнь, я бы расхохотался. Вместо этого я махнул рукой, выразив свое безразличие. «Если бы у него хватило ума назвать хотя бы имя!» «С другой стороны, его могли обмануть, а он не подозревал, что его надули?» «Не могу этому поверить. Придется». Не изменившись в лице, она выдержала мой яростный взгляд. Я покрепче сжал зубы, чтобы не дать воли грубым словам. Она восприняла это как знак продолжать. «Ты можешь прожить остаток своей жизни, ожидая покушения, или устремиться навстречу опасности и достойно встретить ее, предоставив мне право вернуть тебя после обратно. Думаешь, твое божество сотворит это чудо для такого, как я?» Она сощурила глаза и улыбнулась. У нее была приятная улыбка, но она редко снисходила до того, чтобы одарить ее собеседника. «Вера делает чудеса, и чудеса помогают вере», — ответила она. Члены ее ордена питали отвращение к кровопролитной войне, но, помогая другим в эти тяжелые времена, они многих обратили в свою веру. «Пытаешься навязать мне свою религию, леди?» «Это случится, когда придет время», — сказала она. «Я просто предлагаю другой выход из тупика». «Это может оказаться совсем не тем, чем кажется, если тут замешана ты». «Я ожидала услышать это», — сказала она, ничуть не обидевшись. «Помимо меня найдутся и другие, которые помогут, если понадобится их помощь». «Его Величество, жрец Кир?» «Он слишком далеко, чтобы от него был какой-то прок». «Есть и другие. У тебя под боком, Влади». «И все повинуются тебе, леди», — ответил я. Она опять улыбнулась и качнула слегка головой, показывая, что сдается. «Очень хорошо». Она вздохнула и двинулась в ту сторону, откуда пришла, к палаткам с ранеными. «Если я кого-то и ненавижу, так это Баал-Верзи. Они уничтожили веру, А как можно жить без веры? Я собрался было поспорить с ней, но тут вспомнил парикмахера. Вер. Я верил, что он не поцарапает меня. И уж тем более не перережет мне глотку. Каждый раз я так или иначе кому-то доверял. И любой из них мог оказаться Балверс. И пока я не найду его, я буду проводить время в ожидании. В ожидании удара. Какое удовольствие такого существования, когда надо постоянно прятаться? Никакого. У Илоны хватало забот, и когда мы подошли к палаткам, она сразу направилась вовнутрь, как будто зловоние, исходившее от умирающих и умерших, мало ее волновало. Возможно, и вправду не волновало. Она была предана своему делу женщиной с непоколебимой верой. Если бы гордо подняла ее над собой, как знамя, она стала бы невыносимой. Но у нее не было времени выставлять свою веру на показ, и она терпеть не могла тех, кто именно так и делал. Оставив ее с ранеными, я направился туда, где мы держали лошадей. Завидев меня, конюхи распрямили плечи и принялись за работу с большим усердием. Пусть себе стараются, лишь бы соблюдали дисциплину и без моего вдохновляющего присутствия. А судя по внешнему виду животных в стойлах, все было в порядке. Один из старших конюхов отвесил мне низкий поклон. «Все готово? Как вы приказали, мой господин?» Он указал на нескольких оседланных лошадей. Рядом с ними стояли всадники, в том числе Алек Гуэлем. Глаза его вспыхнули, и он смерил меня взглядом с головы до ног, несомненно, чтобы удостовериться, что на мне не было следов ножевых ранений. Он выглядел отдохнувшим и готовым к походу. Мало кто обладал его способностью так быстро восстанавливать физические и душевные силы после ночных побед. Рядом с ним, босыми ногами на земле, стоял Айван Бучвальд, умевший воевать, но не пить. Его поддерживал младший брат Илья. И, наконец, их шурин, Лео Делисния, который с похмелья был не в лучшей форме. Все трое зарекомендовали себя как хорошие солдаты. И я не собирался бронить их за неумеренные возлияния. Утренняя прогулка верхом очень скоро выгонит хмель из крови. Позади Лео стоял его старший брат Рейнхольд Делисния. Он был всего несколькими годами младше меня, но оказался гораздо старше. Тем, кто плохо спал, его угрюмое лицо могло показаться свирепым, однако причина его вечно мрачного расположения духа заключилась в хроническом несварении желудка. Слева от него стоял муж его сестры, Виктор Вочтер, а справа – давний друг семьи красавец Гунтер Коска. Несмотря на то, что в группе он был старше всех лет на 10, он сохранил подтянутую спортивную фигуру, но сегодня, от того, что накануне он чересчур много выпил и слишком мало отдохнул, он выглядел помятым и осунувшимся. «Утро доброе, лорд Страт!» Поклонившись, громко приветствовал он меня, а вслед за ним все остальные. «Может, он и есть убийца?» «Может, и он!» Нетерпеливо перебил я сам себя. Алек посмотрел на меня так, словно прочел мои мысли. Я проигнорировал его и вскочил в седло. Офицеры и свита последовали моему примеру. Мы выехали из лагеря, как на параде, и некоторые даже что-то восторженно кричали нам вдогонку. Мы свернули на юго-запад, хотя на первый взгляд похоже было, что если мы хотели добраться до замка кратчайшим путем, нам следовало выбрать северо-западное направление. Однако проводники из местных подтвердили, что наши кое-как набросанные карты были все же верными. И дорога на северо-запад хоть и срезала многие мили, но вела к тупику, к рву, окружающему замок, а не к мосту через пропасть. Извиваясь, дорога забиралась все выше и выше в горы. По мере того, как утро переходило в день, воздух становился холоднее, и на нашем пути стали чаще попадаться островки снега. Я уже послал вперед большой отряд на разведку, и их кони превратили дорогу в месиво из грязи и льда. Лошади шли по ней с трудом, поднимаясь вверх на более каменистую почву. Но и камни были покрыты скользким ледяным налетом, и жеребец Гунтера чуть не сбросил его с седла, задев копытом на обледенелый кусок скалы. Гунтер удержал поводья и даже посмеялся над собой позже, хотя падение в этом месте сулило неминуемую гибель. Уже почти наступил день, когда мы достигли моста. Около дюжины часовых, стоявших на страже, доложили, что ночь прошла относительно спокойно. Долина была наполнена грохотом, срывавшейся с высоты 600 футов воды. Я перегнулся через высокие перила и впервые окинул взором землю. Мою землю, Боровью. Почти прямо подо мной велась и уходила в густую чащу леса тропинка. Зима сорвала листву со всех деревьев, кроме сосен, и в это время года отсюда хорошо был виден лагерь кочевников около озера Цер. Сейчас их кибитки были где-то далеко на востоке, подальше от войны. Но местные жители говорили, что они без сомнения вернутся к весне. Вдали от их лагеря я мог видеть то место, где на пересечении нескольких дорог остановилась моя армия. Прямо в центре долины лежала деревня Борове, разрезанная на две одинаковые половины, с валической дорогой. Деревья вокруг деревни вырубили, освободив землю под поля и пастбище. Сейчас мне трудно было судить, но, похоже, земля достаточно богата, чтобы сделать наше существование более сносным. Днями раньше, когда мое войско двигалось по стране, ее жители не произвели на меня особого впечатления. Смуглые и коренастые, либо замкнутые в себе, либо подобострастные, непременно готовые служить. Однако, не их вина, что один правитель сменялся другим, и они не представляли, как себя вести. Мой предшественник был суров и жесток, но лучше уже иметь дело с дьяволом, чем с тем, которого не знаешь. Так однажды передал мне их слова Алик. Меня это не трогало. Пусть думают, что хотят. Лишь бы исправно собирали налоги и сдавали их в государственную казну. Слева от меня, на остроконечной вершине горы, стоял замок. Но с моста его не было видно из-за нагромождения камней. Я чуть не подпрыгнул на месте от неожиданности, когда сбоку появился Алик Голем. Я не слышал его шагов из-за водопадов. «Завтрак готов, мой господин», — объявил он громким голосом, стараясь перекричать рев воды. Я ел вместе со всеми, но молча, теша себя напрасными надеждами, что преступник как-нибудь выдаст себя. Лео Делисния и Илья Бучвальд пришли в себя и принялись подшучивать друг над другом, вспоминая вчерашнюю пирушку. Рейнхольд слушал своего хостливого братишку с потрясающим терпением. Но Айван Бучвальд едва ли не прислушивался к их разговору, и мысли его явно витали где-то далеко. «В своих мыслях ты не с нами, Айван», — сказал я. Он вздрогнул, сощурился, слабо улыбнувшись. «Да, мой господин. Возможно, если ты поделишься ими с нами, они перестанут от тебя расстраивать. Вам будет неинтересно, господин Страт. Я сам решу, интересно мне или нет». Рейнхольд уже приготовился вмешаться, но я не спускал глаз с его шурина. «Я жду, Айван». Он застенчиво улыбнулся. «Я думаю только о своей бедной жене, Гертруде. Близится ее время, а я давно не получил от нее известий». «Ее время? Может, она неизлечимо больна?» — подумал я. Тут заговорил Рейнхольд. «Он надеется, что ребенок, которого он сделал моей сестре в прошлый раз, будет мальчиком, мой господин, как будто ему недостаточно двух прелестных дочурок». «Семейные проблемы. Айван прав. Я не питал ни малейшего интереса к таким вещам, и они все это знают. Но мне хотелось обсудить еще кое-что, и я пришел прямо к делу. Если родится мальчик, то ты, вероятно, получишь дополнительную часть имения своего тестя. Дама, господин, но сейчас это не имеет значения. Моя жена... И он начал разглагольствовать о достоинствах своей дорогой Гертруды и о своем беспокойстве за ее драгоценное здоровье. Я быстро потерял нить разговора. После всех почестей и львиной доли награбленного, полученных в последнем походе, его равнодушие к имению Делис не оказалось неподдельным. Другое дело Ренхальд, старший в семье и глава клана в течение 2 лет. В войну он добился всего, чего хотел. Делисния были не маленькой семьей. Они имели 2 сыновей и 2 дочерей, не говоря уже о многочисленных отпрысках, которых нужно было ставить на ноги, родне со стороны мужей и жен, бедных родственниках, слугах и рабах. Среди них только Лео еще не женился и, возможно, сделал правильный выбор. Он был самым младшим, ему принадлежала самая малая доля семейного богатства. Ренхальд опять завладел моими мыслями. В случае моей смерти правление, естественно, придет к нему как старшему офицеру. Щедрая награда для человека, обладая он смелостью бороться за нее. За исключением Гунтера и Алика, все остальные были соединены кровными или брачными узами. Делисния служили фон Заровичем веками, но и прежде не обходилось без предательств и по менее серьезным причинам. Лицо Ренхальда перекосило от какой-то внутренней муки. Не съев и половины, он передал свою тарелку слуге и поднялся, схватившись за живот. Не сварение желудка, а не угрызение совести. Хотя вряд ли я мог рассчитывать, что Баал Верзи имеет такое уязвимое место, как чувство стыда. В лагере предатель. Слова Алика испортили мой собственный завтрак. Я, как и Ренхальд, отдал свою тарелку и поднялся, махнув остальным рукой, чтобы не вставали. Ренхальд отошел в сторону на какое-то расстояние. Я последовал за ним, оставив телохранителей сзади, умышленно. «Ищешь уединение, Ренхальд?» Я думал, прогулка облегчит боль. Тебе надо повидать леди Илону. У нее и так есть чем заняться. И потом, что такое курить в животе старого вояки по сравнению со смертельно ранеными, которым действительно нужна ее помощь? Он засунул руку под плащ, но достал всего лишь маленькую фляжку. Он вытащил пробку и хорошенько приложился к горлышку. Лекарство. Произнес он, скривившись. «Настойка из мяты и фенхеля остужает огонь». Мы отошли от моста. Он замедлил шаг и ткнул пальцем в воздух. «Он! Гляди, башня там, за горой!» Я посмотрел в ту сторону. На фоне пасмурного зимнего неба сверкала белизной одна из внешних стен замка. «Ты будешь там жить?» Зависит от того, в каком состоянии находится замок. Старый Дориан пользовался дурной славой. Замок может оказаться развалиной, которую и трофеем-то нельзя будет назвать. Верно. Но он дурак, что покинул эти стены. Он должен был дождаться, когда мы подойдем вплотную и устроим осаду. Один хороший снегопад так высоко в горах, и половина из нас умерла бы от холода, а другая половина от болезней. На чьей ты стороне, Ренхальд? На вашей, мой господин. Но я не могу не замечать очевидных тактических ошибок, независимо от того, кто их совершает. Смотрите, на этом месте он мог бы держать нас неделями. Он мог бы расставить лучников на скалах и пристрелять нас, когда мы переходили бы через ров, или сбросить вниз в луны и завалить дорогу. Я удивляюсь, каким же идиотом надо быть, чтобы не воспользоваться всеми этими преимуществами. Радуйся, что он не сделал этого. Что? Ах, да, конечно. Не то чтобы в словах Ренхеда не было и крупицы здравого смысла. Сам я думал, что Дориан не случайно хотел сразиться в открытую, вместо того, чтобы прятаться в стенах замка, как крыса в норе. Осаду можно пережить, если есть надежда на подкрепление и атаку противника с тыла. Дориан был один и знал это. Ему не приходилось полагаться ни на какую помощь и поддержку после всех его опустошительных налетов на другие земли. Никто бы и палец о палец не ударил, чтобы спасти его. Он знал, что обречен. Да, лучше умереть на поле брани, чем плавать в собственном поту, ожидая мучительной голодной смерти. Вышагивая длинными ногами, к нам приближался Алек, держа одну руку на рукоятке меча. Он не выглядел счастливым, очевидно считая, что слишком рискует, но он сказал только, что пора идти дальше. Мы поскакали вперед несколько быстрее. Самая трудная часть дороги осталась позади, хотя почва и продолжала повышаться. Через час мы достигли перекрестка трех дорог. Налево была сварическая дорога, та, что направо вела к замку. Еще два поворота, узкий проход, и он предстал нашему взору. На верхушке горы возвышались две одинаковые башни, прекрасный оплот любому воинственному правителю. Но они не шли ни в какое сравнение с тем, что находилось между ними. Нечто огромное, необъятное, неохватное. Глаза отказывались воспринять это целиком. Главная стена с зубцами башенок была около 50 футов в высоту. Несмотря на массивность конструкции, башенки, сложенные полукругом, казались очень изящными, а самая большая из них была в 3 раза выше главной стены. Меня поразили не только сами размеры замка, сколько тот факт, что люди, обыкновенные люди, придумали и построили такое чудо. Мы миновали подъемный мост и замерли, потрясенные глубиной ущелья, через которое он был перекинут. Когда молодой Илья плюнул в бездонную пропасть, а Айван Бучвальд принялся его бронить, над Айваном только посмеялись. Центральные ворота спокойно прошел бы великан. Двери в человеческий рост позади опускных решеток казались не более чем отверстиями для мышей, как будто их прорубили специально, чтобы посмеяться. Часовые у ворот только усиливали это впечатление, будучи похожими на игрушечных солдатиков, надувшихся от сознания собственной важности. Пройдя через небольшой коридор под решетками, кое-где прогнившими и непригодными для обороны, мы очутились во внутреннем дворе и натянули поводья, чтобы полюбоваться на главную башню замка. «Изумительно!» — выдохнул Илья. «Развалюха!» — пробормотал Алик. «Вы оба правы!» — добавил Виктор Вочтер. «Это изумительная развалюха!» Рейхель, который, должно быть, заметил, что мне не до шуток, приказал им замолчать. Без сомнения, место знавало лучшие дни. Отбросы и мусор скопились в углах двора, и там, где не проросла сорная трава, землю покрывал толстый слой грязи. Обладающие достаточным умом, чтобы понять, видели не только следы запустения и разрушения, но и величественную строгую красоту замка. Хранившие молчание каменные стены, слепые оконцы, зубцы башен. И прежде всего сам размер замка вызывали у меня благоговейный трепет, которого я никогда еще не испытывал. Это был не просто надежный оплот сурового военачальника, но и великолепный дворец великого короля или императора. И принадлежал замок мне. Что-то затрепетало и перевернулось у меня внутри. Это было приятное чувство. Или, по крайней мере, так мне тогда показалось. Капитан Эрик, командир отряда, который я выслал вперед на разведку, стоял около входа в башню. Я сделал ему и его помощнику знак подойти. Глубоким поклоном он уступил мне право распоряжаться в замке, а его помощник вручил мне ключи и длиннющий список с подробным описанием всего хозяйства. Я пробежал его глазами, отметив про себя, скудные продовольственные запасы. Еще одна причина, почему Дориан решился на заведомо проигранную битву. Затем свиток перешел к Алику. По моему сигналу, Ренхель спешился и достал из большой сумки, перевязанной к седлу, вельветовый мешочек и дал его капитану Эрику. Оскалив зубы в улыбке, он принял его и, снова низко поклонившись, передал младшему сержанту, и тот исчез вместе с мешочком внутри замка. Я тоже спешился, чувствуя, каким непослушным стало тело после долгой верховой езды. Болели мышцы спины и бедер, но я, как всегда, старался не обращать на боль внимания. Я кивнул Эригу, и он высоко поднял руку в приветственном жесте. Раздался звук горна, и все солдаты, свободные от несения службы, поспешили во двор, выстроившись вокруг нас полукругом. Все не сводили с меня глаз. Сняв с пояса кинжал, я взял его в левую руку, а правую протянул Ренхельду. Он снял с нее перчатку и закатал рукав. Священник, сопровождавший Эрига, выступил вперед, бормоча под нос молитву. В руках у него был золотой кувшинчик с вином, и вином он окропил лезвие моего кинжала. Разведя над ним движение, отгонявшее злых духов, он отступил назад, заняв свое место среди остальных. Я приподнял кинжал острием кверху и махнул им на север, восток, юг и запад. Затем легонько воткнул его в правое запястье. «Имя мое Страт! Я есмь властелин земли!» — объявил я громко, повторяя слова старинной эпиграммы. Это было неотъемлемой частью церемонии вступления во владение замком. Из ранки по ладони полилась на грязную землю кровь. «Приблизьтесь и засвидетельствуйте», — добавил я. «Я Страт, властелин земли». «Долго ли вы пробудете в замке, мой господин?» — спросил Эрик после окончания обряда. «Мы останемся на ночь», — сказал я в то время, как священник лепетал что-то невнятное над моей рукой. Так как я не спускал с него глаз, то заметил слабое мерцание между его пальцами и моей кожей. Ранка затянулась. Он смыл кровь в запястье остатками вина и насухо вытер руку куском чистой ткани. Я поблагодарил его и спустил рукав. «Прекрасно, мой господин! У нас все готово!» На лице Ренхельда появилось несчастное выражение, но он смолчал. Накануне, когда ему стало известно о моем решении, он сказал: «Не слишком это удачная мысль. Всем старшим офицерам покинуть основной лагерь. Что именно хуже? Армии оставаться без начальства или нам, без достаточного числа телохранителей?» — парировал я. «И то, и другое. Я думаю, командиры обойдутся без нашей помощи в течение суток. А если нет, придется подыскать других, более способных. Что до нашей защиты, так враг разбит и уничтожен, а пока мост поднят, мы в полной безопасности». Своим тоном я дал ему понять, что мне нельзя отговорить на ночевке в лагере, и он смирился. Его теперешнюю угрюмость я списал на несварение желудка. У Алика тоже вытянулось лицо, но тому были другие причины. Он опасался, что Баалверзи воспользуется ночной темнотой, чтобы совершить нападение. «Рискованно, мой господин», — прошептал он. Я не ответил. Мы отправились с капитаном Эригом осматривать замок, и только сейчас я осознал, сколько предстояло сделать, чтобы оживить замок. Но, проходя по огромным залам и комнатам, я твердо решил, что мне в этом замке нужны не только предметы первой необходимости. Я сделаю из него нечто особенное, чтобы вернуть и приумножить его былую славу. Он станет жемчужиной Беликонских гор, короной Боровии, величайшим богатством, которым когда-либо владели фон Заровичи. Через два часа Покрытые пылью и мучимые жаждой, мы спустились в запущенный задний дворик. Я всегда обладал чувством правильного направления, но все равно несколько раз сбивался с дороги и только теперь восстановил карту, которую держал в голове и по которой ориентировался. Дул холодный порывистый ветер, пронизывая до костей после спертого душного воздуха замка. Я оставил всю свиту дрожать в дверном проеме и направился к низким восточным воротцам. Казалось, за ними была пустота. Я был почти прав. Я стоял на твердой каменной площадке, слегка выдающейся вперед. И так как не было видно, где она соединялась со скалой, у меня возникло странное чувство, что я плыву по воздуху. Я вытянул шею и, заглянув через край, увидел подпорки, прикрепленные к склону горы. «Будь осторожен, мой господин!» — выкрикнул Алик, подходя ближе ко мне. От резкого ветра на щеках у него горели красные пятна. Я обнажил зубы в насмешливой ухмылке. Мне надо было бояться ножа, а не толчка в спину. Он замер рядом со мной у стены. «Поразительно!» — произнес он наконец, расслабившись настолько, чтобы оценить открывшийся ему вид. Тысячи футов под нами лежали равнина, лагерь нашей армии, густой темный лес на горизонте, река Ивлис и свалическая дорога с серебряной и коричневой лентами бежали на восток. «Это мое», — сказал я Алику. Мы услышали чей-то крик и обернулись. На сторожевой башне было заметно какое-то движение. Хлопая по ветру, развивался трехцветный флаг, который передали сержанту Эрика. Красный, черный и белый. Мои цвета возвестили на всю округу. Страдо Фунзарович теперь правитель страны. «Мое», — повторил я. Закончив вечернюю трапезу, мы решили лечь спать в том же холле, так как здесь можно было растопить камин. Другие комнаты были в таком запущенном состоянии, что это пересилило желание каждого уединиться, включая и меня. Я получил молчаливое одобрение Алика и понял, что от него не так-то просто будет отделаться. Самые младшие, Илья и Лео, никак не могли угомониться и, взяв фонарь, ушли исследовать замок. Айван, Гунтер и Виктор резались в кости. Ренхальд писал письма и потирал ноющий живот. Только Алик из-под тишка следил за мной. Я пересидел его, дождавшись момента, когда естественная нужда заставила его покинуть замок. Тогда я поднялся, потянулся и объявил, что пойду взгляну еще разок на башни. Ответом мне было невнятное бормотание и несколько кивков, и поэтому я спокойно вышел в коридор. И сразу же наткнулся на часовых. Я перемолвился с ними парой слов, лениво и неизвестно зачем повторив свою историю, и направился к главному выходу. Опять часовые. Да, человеку моего ранга нелегко остаться в одиночестве. Кто-то постоянно находился поблизости, будь то солдат или слуга. Другие, и особенно убийца, который мог оказаться среди них, пользовались этим. Все занимали довольно высокое положение, и никто бы не посмел контролировать их действия. Если Алик был убийцей, то ему лучше отказаться от своих замыслов. Если нет, то настоящий убийца вряд ли упустит свой шанс, при условии, что он не подозревает, что его ждут. Я вышел на улицу в ночь. Холод стал невыносимым. В чистом воздухе пахло приближающимся снегопадом. Даже когда мои глаза привыкли к темноте, я почти ничего не видел. Небо было покрыто тяжелыми облаками, скрывавшими луну и звезды, которые были бы сейчас очень кстати. Кое-где у разбитых решеток горели фонари. Но они находились так далеко, что от них было мало толку. И в случае опасности мне приходилось полагаться только на свои уши, а не глаза. Я повернул направо и неторопливо сделал несколько шагов. В конце концов, замок принадлежал мне, и я имел полное право делать в нем все, что вздумается, даже если я ни черта не мог различить во тьме. Обогнув угловую башню, я услышал, или мне почудился какой-то звук. Я продолжал идти вперед, надеясь, что это не Алик, опять играющий в телохранителя. Я скорее почувствовал, чем увидел, высокую стену, соединяющуюся с главной башней. Прямо посередине были широкие ворота, ведущие во двор, где жили слуги и конюшни. Башенки на стене были разрушены, стоило позаботиться, чтобы впоследствии остановить их. Я прошел через ворота и вплотную приблизился к конюшням в самом дальнем углу двора. Никто из конюхов, спящих возле лошадей, не заметил моего присутствия. Еще один поворот направо и несколько ленивых шагов через раскрытую калитку в запущенный сад. Земля здесь была тверже, ноги больше не увязали в жидкой грязи. Опоры, поддерживающие внешние стены часовни, образовывали что-то вроде беседок, созданных для того, чтобы в них прятаться. Боковым зрением я увидел какое-то движение в окне этого печального священного строения, но оно не повторилось. Я повернулся спиной к часовне и пошел по направлению к смотровой площадке. За внешними стенами беспрепятственно гулявший ветер набросился на мой плащ, как будто желая украсть его, и забрал все тепло, скопившееся в складках одежды. Я съежился от холода, но отказался сдаться ему на милость и подошел к самому краю площадки, борясь с ветром, путавшимся у меня где-то ниже колен. Опять я ощутил, что плыву, но на сей раз в беспредельном черном пространстве, где не было ни чувства расстояния, ни чувства глубины, но и то, и другое присутствовало и было неизмеримо и грозило бедой. Что-то грохнуло. Нельзя сказать, что близко, но и недалеко. Иначе ветер не донес бы звук. Я подумал об окнах часовни и о том, что если разбить одно из них, оно вылетело бы с таким вот треском. Опять тишина. В моих ушах шумела кровь. Я молча достал из ножен меч и отстегнул ножны, дал им упасть на землю. Я не хотел, чтобы они мешали мне, колотя по ногам. Потом я развязал шнурки плаща и перебросил его через левую руку. Ветер старался сбить меня с ног, но я его больше не замечал. Я отчетливо слышал звуки битвы, доносившиеся из сада. Лязг металла, ворчание, проклятие. Подавшись всем телом вперед, я ринулся туда. Я различил в темноте движение и две или три сцепившиеся между собой фигуры. «Три!» — решил я, когда один из них, отброшенный ударом в сторону, врезался прямо в меня. Я пытался остановить его, но он двигался слишком быстро, и мы оба повалились на землю. Все запуталось, когда мы сделали попытку избавиться друг от друга. Я не мог понять руку, сжимавшую меч, и только колотил по нему кулаком. Наконец он окончательно запутался в моем упавшем плаще, и я воспользовался передышкой, чтобы приподняться, и только для того, чтобы быть опять сбитым на землю. Что-то твердое ударилось о мой левый бок и, продрав одежды, царапнуло кольчугу. Я схватил чью-то тонкую руку и, сжав ее, вывернул назад. Ее владелец зашипел от боли и рванулся в сторону. Извернувшись, я вскочил на ноги и заревел. «Не шевелись!» Кто-то что-то вопросительно выкрикнул из тьмы, но я не разобрал что. Тут же раздался голос Алика Гуэлема. Он был справа от меня, я понял, что это он первым влетел в меня. «Берегись, Страт!» Совсем рядом от меня раздался резкий крик, приходящий в бульканье. Что-то тяжело упало к моим ногам. Оно дернулось, издав хриплый горловой звук, затихло. «Страт!» «Молчи, идиот!» Я напрягал свой слух, чтобы уловить, где был третий. Его выдало дыхание. Он стоял справа от меня, между мной и Аликом. Я сделал выпад вправо, но просчитался и споткнулся о кого-то. Вдвоем мы рухнули на Алика, лежавшего на земле, не в состоянии освободиться от моего плаща. Проклиная все на свете и раздавая удары кулаком направо и налево, я встал на ноги и приказал им замереть на месте, или я проткну обоих мечом. Это внесло какой-то порядок в неразбериху. «Что происходит?» — задал вопрос четвертый голос. Это был один из стражников, прибежавший от ворот, ведущих в сад, и слава богу, он принес с собой фонарь. Он замер, разинув рот от удивления, увидев всю картину. Но у меня не было времени позволить ему таращить глаза до бесконечности. «Беги к башне! Приведи командиров!» — заорал я. Приподняв брови, он приготовился бежать. «Свет оставь, черт подери!» Он почти что бросил фонарь и помчался выполнять приказ. После кромешной тьмы слабый свет фонаря казался вспышкой солнечного сияния. Он выхватил из темноты фигуры, лежащих друг на друге. Лео Делисния и Алика, и совершенно неподвижного Илью Бушвальда. Я узнал его по одежде и гриве белокурых волос, хотя нижняя часть его лица была скрыта под платком. Я отодвинул его. Ткань была насквозь пропитана кровью. Он лежал с перерезанным горлом. Глядя на Алика и Лео, я указал мечом на тело. «Объясните». Зубы Лео стучали от нервного возбуждения. «Илья сказал мне... сказал мне, что вам угрожает опасность, мой господин». Я и Алик обменялись взглядами. Я наклонился вперед. Лео отпрянул от меня, но Алик, положив свою тяжелую руку ему на плечо, удержал его на месте. «Продолжай!» «Он сказал, с вами охотится один из Баалверзи. Он думал, что... думал... что...» «Что это мог быть командир Гуэлем?» «Почему ты сразу не сказал мне?» «А он только что сообщил мне об этом. Он не был уверен. Поэтому мы отправились во двор, а когда вернулись, остальные сказали, что вы пошли на прогулку, и Алик Гуэлем тоже. А стражники сказали, что вы обходите башню. И Илья решил сократить путь, пройдя через двор, и словить его, выпрыгнув из окна часовни». «Почему он подумал именно о часовне?» Лео неопределенно махнул рукой в сторону смотровой площадки. «Вы оба были там раньше. Он думал, что убийца может попытаться столкнуть вас со стены». «Вполне допускаю». Сначала вонзив меня нож. «Алек?» «Не знаю, говорит ли этот щенок правду. Но они вдвоем действительно вывалились из окна часовни прямо мне на голову, пока я тебя ждал». Крепко держа Лео, он стряхнул с себя плащ и вскочил на ноги. «Так зачем же ты убил нашего героя Илью?» Юноша чуть не расплакался. Когда он набросился на лорда Страда, это произошло так быстро. Вас сбили с ног, и потом я услышал голос лорда Страда, и потом Илья кинулся к нему. И я уже знал. Он лгал мне, он лгал остальным, и я понял, что он Баалверзи. И он использовал меня, чтобы убить моего господина». Слезы покатились по его щекам. Он дрожал с головы до пят от гнева и стыда. «Я должен был остановить его», — прохрипел он, вытирая лицо. «Он приходится мне роднёй, но я не мог позволить ему убить моего лорда Страда». «Прекрасный стратегический план, не в состоянии застать меня одного. Преступник находит сообщника, подговаривает его убрать Алика, а затем вершит свое черное дело. А затем убивает и сообщника, чтобы тот его не выдал. Я голову мог дать на отсечение, что и смотровая площадка входила в этот план. Если бы меня сбросили вниз, то прошло бы несколько дней, прежде чем среди камней нашли бы мой исковерканный и изуродованный труп. Даже во величество верховный жрец Кир и смог бы вернуть меня обратно. «Зачем ему маска?» «Что?» «Платок. Галик указал на скомканный лоскуток. Не знаю. Маскировка, наверное. Маскировка? Он выплюнул слово, как будто оно имело дурной привкус. Зачем она понадобилась ему в такой темнотище? Это не маскировка, Алик, сказала терпеливо. Мы оба не раз бывали в ночных походах и знаем, как легко увидеть в темноте белокожее лицо. Он использовал поток, чтобы спрятаться от случайного света. Он не мог измазаться золой или грязью, потому что это выдало бы его позже, и он выбрал поток. Так ты думаешь, что он убийца? Не думаю. Я просто уверен. Я показал на правую руку Ильи и поднес фонарь поближе. Мертвые пальцы крепко сжимали рукоятку маленького знакомого ножа. Сквозь запекшуюся кровь виднелись три полоски – красная, черная и золотая. Кончик был необыкновенно остро заточен. Я осторожно поднял его. Это и вправду один из их ножей. Я должен был проверить. Опустив меч, я сконцентрировал свое внимание на ноже, держа его плоско на ладони. Свободной рукой я сделал над ним особое движение и произнес заклинание. Нож дрогнул и вспыхнул бледно-зеленым огнем. Это зловещее свечение становилось все сильнее и сильнее, и скоро мы все потонули в нем, потеряв свои тени и став бесцветными, как привидения. Свечки Лео превратились в точки размером не больше булавочной головки. Пробормотав отрывок молитвы, он отпрянул назад, опершись на Алика. «Не знаю». Испугался ли он заколдованного ножа или того, что я обладал силой снять с него волшебные чары? Другие также неподдельно ужаснулись, услышав всю историю. Айван Бучвальд буквально согнулся от двойного удара. Его младший брат был не только мертв, но и оказался к тому же наемным убийцей Баалверзи. «Невероятно!» — повторял он снова и снова. Но от правды было не уйти, и когда мы перетряхнули пожитки Ильи, мы обнаружили ножны от ножа. Такие ножны шились из кожи первой жертвы убийцы. А он, очевидно, придерживался традиций клана вплоть до этой последней омерзительной детали. Все были в шоке, узнав об убийце, а я — от вызванной мною колдовской силы. Так я, по крайней мере, считал до тех пор, пока не наклонился, чтобы поднять меч. В глазах у меня потемнело, и я покачнулся, потеряв на мгновение сознание. Алик, наблюдатель над природой, заметил мое странное состояние. «Ты истекаешь кровью», — сказал он, показав на руку, в которой я держал нож. Я и не почувствовал, как сам себя поранил. Просто царапина, но неприятная. Кровь по мерцающему ножу стекла на землю. «Завяжи ее, повелитель! Слишком опасно оставлять ее открытой. Может кончиться несчастьем». «Не думаю. С Баал-версией покончено. Я бы сказал, это большая удача для меня. Все кончено. Но, господин, посмотри на свой бок». Я бросил взгляд на то, что мне показалось просто ушибом. «Илья, схватки здорово ранил меня», — вспомнил я. Его особенный нож не только задел кольчугу, но и прошел сквозь нее. Ледяной ветер холодил медленно сочившуюся из раны кровь. «Просто порез, Алик, ничего более. Случалось и похуже». Я переложил нож, очень аккуратно, в здоровую руку и вытянул раненую вперед. Кровь крупными каплями полилась на голую мертвую землю сада. «Имя мое Страд. Я есть властелин земли», — сказал я, повторяя слова старинной эпиграммы. «Приблизьтесь и будьте свидетелями. Я Страд, властелин земли». Никто не пошевелился, за исключением Айвана, низко склонившего голову над мертвым братом. Они глазели на меня так, словно воздух в их легких обратился в лед. Алик, наиболее стойкий и самый благочестивый из всей компании, принялся шептать молитву. Глава 2. Шестое полнолуние 348 года. «Как называется этот свинарник, Алик?» «Реника, повелитель». В политике считалось хорошим тоном позволить черни хотя бы разок взглянуть на своего нового повелителя. И хотя, объезжая Боровью, мы останавливались не везде, мы уже успели побывать во многих деревушках. И эта часть моих обязанностей вызывала у меня чувство глубокого отвращения. По мне так лучше копать рвы, все едино. Разница только в том, что работа с киркой в руках не оплачивалась так хорошо, как мои поездки по стране. Я ведь, помимо всего прочего, собирался своих подданных налоги. «Заедем, пожалуй». Алик и двое трубачей пришпорили коней и поехали вперед, оставив нас позади. Сегодня это была наша четвертая остановка. День клонился к вечеру. Устали и люди, и лошади. Я, однако, не собирался ночевать в деревне, убедившись однажды, что для здоровья безопаснее и приятнее было сделать привал в чистом поле, подальше от вездесущих крыс и прочих деревенских паразитов. К тому же следовало держать моих воинов на расстоянии от ближайшей пивнушки, которая могла стать серьезным препятствием нашему продвижению вперед. Я хотел покончить со всем этим как можно скорее, и не намерен был потворствовать их неуемному желанию накачаться местным варевом. Впереди раздались звуки труб, возвещавших о моем прибытии. Алику все это по-прежнему казалось забавным, может потому, что в любой момент забытой богом деревни, куда нас заносило нелегкое, жители ее каким-то образом умудрялись вести себя абсолютно одинаково. Сначала испуг, затем робкое любопытство, и, наконец, они выползали из своих лачуг, чтобы поприветствовать меня. И везде, без исключения, находились маленькие оборванцы, которые тащили мне букеты цветов. Мне на них было наплевать, но я принимал их жалкие сорняки. Если матери надеялись, что я благословлю их отпрысков поцелуем или одарю медной монетой, то их ждало горькое разочарование. Во имя долга мне приходилось делать много ужасных вещей. Но пора бы им знать и пределы допустимого. В Ренике, по-видимому, давным-давно проведали о нашем приближении. На этот раз дома главной улицы украшали гирлянды, сплетенные из растущих повсюду в Боровье диких цветов. Они валялись и на дороге, а с верхних этажей на наши головы сыпался непрерывный цветочный дождь. Несколько музыкантов подували и выбивали из своих инструментов нечто похожее на торжественный марш. Без сомнения, славя меня и мои воинские подвиги. Все оделись в воскресные костюмы и платья, некоторые были даже обуты. Из толпы выпихнули крошечную девчушку, только-только научившуюся ходить, сжимая в малюсеньком кулачке букет цветов. Она топала мне навстречу, стараясь справиться со своими непослушными ножками. Я наклонился вниз, выхватил у нее цветы и поднял их высоко над собой, кивнув восторженно кричащей толпе. Да, народу собралось порядочно. Будет чем поживиться. Малышка осталась на месте и с нерешительным видом засунула в рот испачканный зеленым большой палец. Ее мать рванулась вперед и тащила ее в сторону, чтобы я мог спешиться. В свою очередь, один из трубачей освободил меня от этих легкомысленных цветочков, держа которые я вряд ли мог сделать серьезное лицо, разговаривая с бургомистром. Алик придерживал сомнения, что целью всех этих приготовлений как раз и было создать ситуацию, в которой высокопоставленное лицо окажется в проигрыше, и тем самым умолить чувство его собственного достоинства. Бургомистр завел привычную песенку, желая мне крепкого здоровья и всяческих благ. Обычно такие речи кончались приглашением на обед или ужин, на которые я никогда не ленился ответить вежливым отказом. Если бы я их все принимал, то у меня было бы больше проблем с желудком, чем у Ренхальда де Лисне. А теперь, лорд Страт, Я нижайше прошу вас оказать нам честь и разрешить Ренике первой начать отмечать этот благословенный день, который привел вас сюда, в любимую всеми нами Боровию». «Что?» — подумал я. «День, когда я положил конец опустошительным налетам Дориан? По правде говоря, с вашего разрешения я осмелюсь предложить, что этот день стал национальным праздником, который будут отмечать во всех уголках нашей страны». «О чем вы говорите, бургомистр? Я умоляю вас удостоить ваших благодарных подданных чести праздновать ваш день рождения, мой господин». Договорив, он взмахнул руками, и по его сигналу толпа восторженно зашумела. Его лицо расплылось в широченной улыбке, но когда все затихло, он вдруг заметил, что я мрачнее тучи. «Любопытно, бургомистр. Вы собираетесь отмечать день, который означает, что я еще на один год приблизился к смерти». Лицо его вытянулось от внезапного шока. «О нет, мой господин, это последнее, что мы хотим пожелать вам». «Вот и прекрасно. Так как я тоже не питаю ни малейшего желания делать этого». Сбитый с толку этим неожиданным поворотом нашей беседы, он заморгал глазами, пытаясь сообразить, что ответить. «Деньги, бургомистр», — подсказал я ему, напоминая цели своего визита. Буквально через мгновение принесли и передали моему казначею деревянный сундук с двумя железными замками. Он разложил складной стул и приступил к работе. Выбранный на эту должность за скорость, знания и опыт, он очень быстро завершил подсчеты и предоставил свой отчет. «Слишком малому, господин», — подвел он итог. «Ничего нового. Денег нигде не хватало». «Чересчур мало», — добавил он многозначительно. Я уставился на бургомистра. «Объясни». «Год выдался тяжелый, ваша светлость. Война вымотала нас. Урожай был плохой. Много народа умерло. Кое-кто в толпе утвердительно плевнул». «Ага. И поэтому ты носишь прекрасную золотую цепочку». «Должность обязывает, мой господин. На самом деле это собственность деревни». «И на твое пальто ушло столько чистой шерсти, что хватило бы на целую семью. Эти пуговицы из чистого серебра, верно?» «Все это досталось мне наследство от богатого, но смертельно больного родственника». «И какая из этих лачуг твой дом?» Осознав, что сегодня явно не его день, он нерешительно указал на него дрожащим пальцем, хотя я и так мог его видеть за милю отсюда. Совсем новое и недавно покрашенное здание выделялось на фоне остальных, как со вкусом одетая женщина среди своих неряшливых слуг. «А мое положение в обществе подразумевает, что я должен придерживаться определенного стандарта, чтобы при необходимости...» «Опять за свое?» — перебил Валик. «Что?» «Обкрадываешь народ и пытаешься обмануть его светлость?» — проревел он ему в ухо. Толпа наблюдала за происходящим молча. Их заострившиеся лица и тощие фигуры говорили о скудном питании и годах лишения и тяжелого труда без праздников и отдыха. Для них происходящее было редким развлечением. Казалось, они все были просто прибиты к земле гвоздями. «Алик», — приказал я тихо. Вместе с казначением и двумя воинами он пошел к дому бургомистра и открыл входную дверь. Было так тихо, что я отчетливо слышал пронзительные, испуганные вскрики и звуки погрома. Поваренок и несколько служанок вывалились наружу и бросились на утек. Мне это напоминало переполох на птичьем дворе, когда приходит время жарить курицу к ужину. Наконец, Алик вышел на улицу и объявил. Неплохо он устроился. Бургомистр утопал в своем собственном поту, и за 10 миль можно было почуять исходившие от него волны страха. казначей появился через минуту. Он и воины тащили свитки, отчеты о сборе налогов в Ренеге. Казначей принялся один за другим разворачивать и изучать документы. Толпа восприняла его действия как колдовской обряд. Краем глаза я увидел, как некоторые уставились на казначея, поспешно плевали через плечо. «Чересчур мало», — повторил он. «Он оставался верен себе из года в год. Но, по сравнению со своим предшественником, в деле оказался непрофессионалом». «Но тогда были другие времена», — запротестовал бургомистр. «Я сделал скидку на уменьшение численности населения, болезни, плохую погоду, бедный урожай и недавнюю войну. Все равно, чересчур мало». «Возможно, из жалости к людям ты просто снизил налоги, чтобы облегчить их страдания», — пробормотал я. Но он был не такой дурак, чтобы клюнуть на ту приманку. Он не согласился сходу со мной, а нервно озирался по сторонам, с беспокойством поглядывая на хранившую молчание толпу. От них он не получил никакой поддержки. «Лорд Страт, я признаю, что, возможно, напутал что-то с цифрами. В математике я не так силен, как мой отец, но я с радостью возмещу все убытки, чего бы вы вот не пожелали». Я кивнул казначею. «Раздевайся!» — приказал он. Бургомистр мигнул пару раз, смущенный этим странным приказом, но потом в голове у него прояснилось, и в глазах зажглось понимание. «Да-да, конечно!» Возмещение убытков начнется с его богатого наряда. Он сорвал с себя тяжелую золотую цепь, собственно, с деревни, и передал ее казначею. Затем стянул свое яркое пальто и жилет с серебряными пуговицами. Груда одежды на столике росла, пока он не остался в одном нижнем белье, которое ради соблюдения приличий ему велено было не снимать. Его бледное потное тело содрогалось от нервной дрожи, и выглядел он жалким, но благодарным до умиления. Он готов был вынести какие угодно унижения, лишь бы избежать обычной участи всех воров и не лишиться внезапно одной руки. Конечно, это была старая традиция. Теперь законы издавал я. «На живот!» — сказал казначей. Бургомистр сморщился и распластался на земле, предвкушая порку. Пожалуй, я и приказал бы выпороть его, если бы думал, что удары кнутом пойдут ему на пользу. Но такое наказание не для воров, а для простых людей. Казначей повернулся к воинам. «Татра!» Некто по имени Татра выступил вперед. Он не отличался особо высоким ростом, но имел необыкновенно сильные руки, верный глаз и никогда не отказывался ни от какой черной работы. Приблизившись, он медленно вытащил меч из ножен. Некоторые из крестьян догадались, что произойдет вслед за этим. Женщины прижали к себе детей и отвели глаза в сторону, а мужчины подались вперед, чтобы лучше видеть. Никто не издал из звука. Возможно, они знали, что бесполезно было пытаться его предупредить. Но, скорее всего, они сочли нужным просто не вмешиваться. Все произошло очень быстро. Толпа только глубоко вздохнула при виде хлынувшей фонтаном крови, когда голова отскочила от туловища. Татра схватил ее за волосы и, высоко подняв над собой, показал народу. Судя по предсмертному выражению мягкой задумчивости, бургомистр так до конца не понял, что за удар обрушился на него сзади. Я откашлялся. Все глаза, кроме двух, обратились на меня. «Я надеюсь, что мои подчиненные будут честными по отношению друг к другу, но в первую очередь по отношению ко мне. Налоги должны собираться и сдаваться в государственную казну каждый год. Все до последней монеты. И чтоб никаких отговорок». Не было нужды спрашивать, все ли им понятно, было ясно. Они прекрасно разобрались, что к чему. вы вольны выбрать нового бургомистра, согласно любым традициям, бытующим в ваших краях. Но постарайтесь найти честного человека, не то придется повторить все сначала на следующий год. Несколько мужчин, возможно, потенциальные кандидаты на эту должность, сглотнули, еле сдерживая волнение. Мой казначей инвестит вас через неделю. За это время вы должны перепроверить свои отчеты и придумать, как возместить ту сумму, которую этот болван забирал себе в течение многих лет. Будьте готовы. Отдав указание, завершив комедию, мы без дальнейших проволочек отправились в путь. Итак, 4 из 4, заметил Алик. Начинает приедаться. Еще как. Но этот не похож на других со своей идеей отмечать день рождения. Скорее, день смерти, по крайней мере для него. Парень с воображением. Это ему не помогло. Согласен, мой господин. Он смахнул с плеча с макушки несколько цветочных лепестков. Как называется следующий свинарник? Ярвинак, повелитель. «Далеко?» 3 или 4 мили отсюда, не больше. Он посмотрел на медленно катящийся на запад светило. «Успеем. Ну что, выбьем 5 из 5?» Сощурившись, я тоже взглянул на солнце и пожал плечами. Почему бы и нет? 4-е полнолуние 350 года. «Отряд лорда Сергея подъезжает к сторожевым башням, ваша светлость!» Выдохнул слуга, задыхаясь после бега вверх по лестнице. «Ладно. У меня не оставалось времени, чтобы сойти вниз во двор замка. Конечно, я мог привязать веревку к одной из башенок, спуститься из моего окна по стене. Это займет пару секунд, как выясним мы с Аликом, забавляясь таким образом одним летним днем. С другой стороны... Одет я был для торжественной встречи, а не для спортивных соревнований. К тому же падение с высоты 50 футов, пусть и со страховкой, перепугает моих гостей и навредит моей репутации. Да и не стоило давать им понять, что сейчас мне не до них. Поэтому я, сломя голову, кинулся вниз по винтовой лестнице. С тех пор, как золото и товары из деревень потекли рекой в мой замок, его реставрация пошла полным ходом. Ремесленники, плотники, каменщики и прочие светились, как мухи на мед, готовые выполнять любые поручения. Я никому не отказывал и щедро оплачивал их усилия и мастерство, предоставив им превратить замок в тот прекрасный дворец, образ которого возник в моем воображении в самый первый день, около 3 лет тому назад. В конце концов, результат превзошел все ожидания, так как каждый мастер стремился перещеголять других. Однако необходимо было соединить красоту с практичностью. Замок оставался замком, сооруженным для обороны, и требовалось изобрести способ быстро добираться из одной его части в другую, так чтобы облегчить жизнь его обитателей, но не врагов. Как одно из последствий этого, я редко, если не сказать почти всегда, ел теплую пищу. Мне сказали. Однако, что главный повар и один из оставшихся инженеров работают над проблемой. Алик и свита ждали меня в главном холле. Мне бросилось в глаза, что многие имели при себе оружие и были одеты в свои парадные мундиры, украшенные медалями и знаками отличия, сделанные в них блестящими драгоценными камнями и крупинками золота, говорящими об их заслугах и высоком звании. Одетый в черное, я, должно быть, казался на их фоне неживым. Однако все, что я носил, было сшито из лучшей ткани, и черный цвет прекрасно контрастировал со слепительно белыми шелковым жилетом и рубашкой с жемчужными пуговицами. А мой галстук был такого же кроваво-красного цвета, как и великий рубин фон Заровичей, сверкавший у меня на груди. Бежал другой слуга. Движением руки я разрешил ему говорить. «Лорд Сергей подъезжает к подъемному мосту, ваша светлость». Я кивнул, и он исчез. Свита выстроилась позади меня в линейку. Алек Гуильям стал справа, леди Илона Даровная слева от меня, и мы направились к массивным дверям главного входа. Время было выбрано идеально. Знаменосцы Сергея только-только появились из-под опускных решеток. Они разъехались в стороны, и за ними во двор въехали остальные, слившись с моим почетом караулу. Все это было очень символично и должно было понравиться собравшимся. Алек, ответственный за оборону замка, устроил отличное представление. Грохот барабанов наполнил двор, заставляя сердце биться сильнее. Зазвучали тонкие голоса труб, и показался верхом на коне Сергей. Я чувствовал, что все переводили глаза с меня на него, пытаясь угадать, что творилось у нас внутри в этот исторический момент. С Сергеем все было просто. Его эмоции отражались на его лице, как солнечный свет и грозовые тучи на склоне горы. Боги благословили его, наградив типичными чертами фон Заровичей, черными волосами, высокими скулами и тяжелой нижней челюстью. Но кровь ван Роенов, которая текла в его жилах, отчасти смягчила те жесткие черты. В наследство от матери ему достались теплые синие глаза. Боже мой, а он был красив, и это мнение разделяли все молодые и немало пожилых женщин из круга моих подчиненных и слуг. Когда он подъехал ближе, все больше и больше голов поворачивались то к нему, то ко мне, сравнивая. Я смирился с этим, так как ничего не мог поделать. Я сам нас сравнивал. Он был моложе, намного привлекательнее меня, душа нараспашку и улыбка до ушей, полная моя противоположность. Сергей натянул поводья и спешился. Я был выше, заметил я. Он двинулся вперед и, сняв шапку, грациозно опустился на одно колено на расстоянии всего одного шага от меня. Я шагнул к нему и положил правую руку ему на плечо. Он приподнял голову и улыбнулся мне прямо в лицо, счастливый и простодушный, преисполненный тем чувством, которое давным-давно привык расценивать как преклонение перед победителем. Это застало меня врасплох. Одно дело, когда незнакомец ведет себя подобным образом, но когда твой родной брат, брат, которого я никогда не видел, выражает такое неподдельное восхищение, это уже нечто особенное. Сергей взял мою руку в свою и звонким голосом приветствовал меня, закончив клятвой преданно служить и слепо повиноваться мне. Такое начало официальной встречи двух высокорожденных братьев предусматривалось нашими традициями. Я ответил ему тем же, и Сергей поднялся, потом мы обнялись. Присутствующие не могли больше сдерживать себя и разразились громкими восторженными криками. «Кто мог подумать, что наша встреча в конце концов произойдет?» – просил меня младший брат несколько часов спустя. Знакомство с более чем дюжиной людей, первушка, бесконечные разговоры и расспросы не уменьшили его энтузиазма и не притупили его энергию. Он выглядел свежим, как легкий рассвет. «Наши родители», – предположил я. Его губы дрогнули.